Ригден, в последнее время вообще много чего интересного происходит не только на планете, но и в космосе. Анастасия. Да, процесс зарождения новых звезд весьма интересен и познавателен. Ригден с улыбкой. Безусловно, но он еще и весьма разрушителен для многих современных теорий. Дело в том, что видимый процесс звездообразования, за которым сегодня могут наблюдать ученые, начинается с формирования так называемого дозвездного ядра. Другими словами, астрономы, несмотря на современное оборудование, обнаружить, увидеть, зафиксировать зарождение новой звезды способны только на этапе формирования плотных газополевых сгустков, то есть когда материя вследствие взаимодействия начинает излучать энергию, в частности, то, что люди называют светом. И только после изучения спектров, которые явно указывают на уплотнение, сжатие отдельных участков в газовых облаках и делают заключение об образовании новой звезды. Однако астрономы не могут ответить на вопрос, как взаимодействуют эти сгустки и что заставляет их сжиматься, равно как не могут ответить, откуда берутся и почему возникают сами эти газопылевые облака, и тем более, почему и как из малого количества материи, находящейся в этих облаках, образуются не только единичные звезды, но и порой целые звездные скопления. Дело в том, что все современные теории, от общей теории относительности Эйнштейна до законов термодинамики, основаны на взаимоотношениях видимой материи или же ее логически предсказуемом поведении. Хотя и здесь полно казусов. К примеру, возьмем те же черные дыры во Вселенной. Эти загадочные, неизученные современной наукой объекты, поглощающие материю. Но прежде чем рассмотреть эти казусы, а также раскрыть вопрос об объектах, образование которых напрямую связано с черными дырами, я хотел бы вначале узнать, что тебе известно о черных дырах. Анастасия. Ну, не так уж и много, как хотелось бы. Черные дыры невидимы для внешнего наблюдателя, так как не выпускают изнутри ни свет, ни какое-либо другое известное науке излучение или тела. На сегодняшний день их пытается обнаружить лишь по косвенным признакам через изучение их взаимодействия с окружающей материей. Считается, что черная дыра искривляет вокруг себя геометрию пространства и времени. На данном этапе развития астрофизики предполагается, что черная дыра — это некий локализованный участок космического пространства, образованный при неограниченном гравитационном сжатии массивных космических тел. Как я поняла, это своеобразная гравитационная могила, в которую что упало, то пропало. Границы этого участка называют горизонтом событий, а его радиус — гравитационным радиусом. Считается, что он напрямую зависит от количества вещества, втянутого в эту дыру. По мере роста массы черной дыры линейно возрастает ее размер, то есть ее радиус увеличивается. Размеры этого объекта могут быть разные. Современная теория звездной эволюции рассматривает образование черных дыр как результат коллапса массивных и сверхмассивных звезд. Как я поняла, когда ядерное топливо истощается и термоядерные реакции в недрах звезды прекращаются, высокая температура и давление, которые препятствовали сжатию звезды под воздействием собственной гравитации, снижаются. Если масса звезды ниже 3 масс Солнца, то она не станет черной дырой, а всего лишь превратится в нейтронную звезду или белый карлик. А вот если у звезды масса более 3 масс Солнца, то ученые полагают, что катастрофического коллапса ей уже не избежать. Вся ее материя быстро уйдет под горизонт событий, и звезда станет черной дырой. Исходя из все той же современной теории звездной эволюции, считается, что среди 100 миллиардов звезд должно быть как минимум 100 миллионов черных дыр. Только в нашей галактике якобы блуждают тысячи черных дыр, всецело поглощающие, оказавшиеся по неосторожности на их пути следования, газопылевые скопления и звезды. Есть предположение, что в центре галактики могут находиться сверхмассивные черные дыры с массой в миллиарды солнц. Ригден. Ну что же, неплохо. Приблизительно понимаешь, на каких полянках нынче топчется мировая наука, совершая в дискуссиях хождение по замкнутому кругу. Анастасия. Может быть, не так досконально знаю тонкости всех этих дискуссий, но, как говорится, общее представление имеется. Да, что меня еще заинтересовало. Предполагают, что внутри черной дыры сильно искажено время и пространство из-за огромной гравитации. Обычная эвклидова геометрия там может просто быть несправедливой, поскольку параллельные прямые вполне могут пересекаться и так далее. Высказывают даже мнение, что все в черной дыре, по идее, должно свалиться в ее центр, где впоследствии звездное вещество может сжаться так, что превратится в конечном счете в бесконечно плотную точку, то есть может возникнуть сингулярность. Ригден. Да это просто теоретики пытаются подогнать свои умозаключения под надуманную теорию Большого Взрыва. Он, по их представлениям, произошел из бесконечно плотной точки, где якобы была сконцентрирована и сжата вся материя Вселенной. А когда в этой точке что-то спровоцировало Большой Взрыв, материя начала разлетаться во все стороны, и пошел процесс расширения Вселенной. Из-за того, что возникает много вопросов, на которые ученые с позиции материального мировоззрения ответить не могут, возникают путанные современные теории. Авторы просто заводят друг друга в тупик. Они пытаются объяснить, оперируя известной им базой данных, а в результате, выстраивая теорию о происхождении Вселенной и тех же черных дыр, у них получается, как в той байке про слона. То есть вместо того, чтобы рассмотреть вопрос, откуда взялся слон, почему он движется и хочет кушать, рассматривается траектория движения слонов в африканской саванне, вероятность того, какую растительность они могут съесть по пути, что в той местности растет и какими свойствами обладают эти растения. Вот так и у ученых выходит. Что видят, о том и рассуждают. А чего не видят и что не укладывается в формат мировоззрения, того и в природе для них не существует. Анастасия. Но, пожалуй, самое смешное в этой современной теории, на мой взгляд, это так называемые первичные черные дыры. По предположениям ученых, они якобы образовались сразу после Большого Взрыва, приблизительно около 14 миллиардов лет назад, когда началось расширение Вселенной. Есть мнение, что черная дыра всегда готова поглотить любое излучение или вещество, наращивая этим свою массу. Предположительно, по представлению ученых, размеры черных дыр могут колебаться. От сверхмалой, с массой всего 1015 граммов, которая якобы могла сохраниться до наших дней в просторах Вселенной, до сверхгигантской и сверхмассивной, гипотетически находящейся в центре галактики. Даже если допустить их мысль, что после Большого Взрыва материя продолжила разлетаться во все стороны, с максимально возможной скоростью на протяжении миллиона лет, и только тогда образовалась одна единственная сверхмалая черная дыра с массой всего 1015 граммов, но с неутолимым остро-гастрономическим аппетитом, то сейчас бы вместо Вселенной была бы одна сплошная гигантская черная дыра. Ригден, рад, что ты это понимаешь. При таких теоретических раскладах Вселенная перестала бы существовать как минимум еще 5 миллиардов лет назад. Анастасия, совершенно справедливое замечание. А в общем, черные дыры — это тема интересная, захватывающая, особенно когда читаешь работы людей, которые сами стремятся к познанию, к открытию тайн Вселенной и пишут для людей. Но правда, немало и таких работ, где авторы рассуждают о черных дырах, явно от скуки. Очевидно, они создавали свои работы, как в той русской пословице. Где чихнуть пришлось, запятая, где икнулось, двоеточие, а где табачку понюхать, точка. Так что у меня, как у стороннего наблюдателя перипетий в науке, о черных дырах сложилось впечатление, как в той шутке. Науке по этому поводу известно, что ничего не известно. Ригден, где-то так оно и есть. Многие ученые заблуждаются, сосредотачивая свои силы, а порой и растрачивая всю жизнь на развитие тупиковой теории. Людям просто не хватает элементарного знания и ориентира в направлении исследований. Имея их, вполне можно совершить революционный прорыв не только в науке, но и в развитии общества. Информация, которую я уже рассказал и расскажу в дальнейшем, уверен, во многом этому поспособствует, если на то будет выбор человеческий. Анастасия, так что же на самом деле представляет собой черная дыра? Ригден, на самом деле то, что называют черной дырой в масштабах Вселенной, есть явление скоротечное и само по себе массы не обладающее. Появление и исчезновение черных дыр во Вселенной в любом количестве не нарушает закона постоянства общей массы Вселенной. Даже самая гигантская черная дыра существует, в общем-то, довольно короткий промежуток времени, и ее масса равна нулю. Но ее роль в астрофизических преобразованиях Вселенной колоссальна. Ассоциативно я бы сравнил ее с мыслью. Ведь мысль не видна, ее нельзя взвесить и пощупать, но она существует, раз она появилась в нашем сознании. Мысль имеет объем, по крайней мере информационный. Она скоротечна в своем существовании, потому что ее быстро сменяют другие мысли. Мысль не имеет массы, но может иметь колоссальные последствия в материальном мире. По сути, это ничто.